«С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Воля Божия в жизни верующих зиждется в том, чтобы они были, как сказано, без всякого недостатка. Слово Божье учит, какими путями и как Бог в жизни человека созидает эти прекрасные духовные качества. Одним из таковых качеств христианина является терпение и даже долготерпение. Так, в этом же послании апостол Яков в 5 главе 7 стихе под воздействием Святого Духа побуждает верующих: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Не всеми обращается внимание на это качество, то есть долготерпение, да и оно нелегко дается. И все же Библия говорит о терпеливом как о личности, обладающей несметным сокровищем. Например, в притчах 16:32 сказано: «Долготерпеливый лучше храброго». Кстати, о Господе сказано в Писании следующее: «Он долготерпеливый и многомилостивый» — Иаиля 2:13. А это значит, долготерпение является чудесной характерной чертой Господа, которую Он по Своей святой воле желает посредством тех или иных обстоятельств в жизни человека развить это качество среди тех, кто желает идти путем подражания Господу Иисусу Христу. Как раз об этом и говорит нам апостол Иаков в своем послании. В своем послании апостол говорит, что таковое качество приобретается через искушение, как и написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Различные искушения. Что это значит? Кто является инициатором этого искушения? Ибо, например, в Евангелии от Матфея, 6 главе и 13 стихе, в молитве «Отче наш» есть такие слова: «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». А в послании Иакова в 1 главе и 13 стихе сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». И если апостол Иаков говорит нам о различных искушениях, они воистину могут различно происходить. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «искушение» в послании от Иакова 1:2, часто употребляется в значении влечения ко злу или вовлечения в зло. Например, будучи на земле, Господь Иисус Христос многократно подвергался такового рода искушению. Они приходили к Нему в разных видах и формах. Вот некоторые из них. Прямые искушения от искусителя, то есть сатаны. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Мы читаем из Евангелия от Матфея 4 главы 1 стих. Здесь дьявол старался вызвать недоверие Христа к Слову Божью, поставить под сомнение свидетельство Божье, то есть со стороны дьявола было влечение ко злу. Ничего не добившись, окончив все искушение, дьявол отошел от Господа до времени, как написано в Евангелии от Луки 4:13. Искушение через противников. То, что дьявол не может достичь сам, пробует достичь через других. Он умело пользуется людьми для достижения своих гнусных замыслов. Таковое и испытал Господь. Ибо, как сказано, приступили фарисеи и саддукеи, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Матфея 16:1. В этом было какое-то лукавство, на что Господь назвал их родом лукавым и прелюбодейным, оставил их и отошел. Искушение через ближних. Не осознавая способностей дьявола, люди изображают его часто в безобразном виде, с рогами и хвостом. Я думаю, что если бы он приходил к людям только в таком виде, то во многих случаях терпел бы неудачу. К беде людей он принимает часто и вид ангела, 2 Коринфянам 11:14, используя, казалось бы, хорошее чувство, и все же для достижения своего коварного дела. Таковое мы видим и в жизни Господа Иисуса Христа. Читаем из Евангелия от Матфея 16:21-23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Здесь дьявол, используя Петра как свой инструмент и его кажущуюся любовь ко Христу, старается остановить исполнение цели, ради которой пришел Господь Иисус Христос на эту землю. Ничего удивительного в том, что Господь не так гонит Петра, а более всего гонит сатану словами: «Отойди от меня, сатана!» Итак, источник таковых искушений – дьявол. И цель такового рода искушений – вовлечение во зло. Оно идет от внешнего источника дьявола, посягающего на душу человеческую. Но то, что не могло быть со Христом, происходит с человеком. Есть еще искушение, исходящее изнутри человека. А сем апостол Иаков говорит так: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Иакова 1:14-16. Предпосылки вовлечения ко злу в той или иной форме, в той или иной степени заложены внутри человека. Это очень опасный враг. Враг внутренний бывает страшнее врага внешнего. Он влечет человека ко злу. Увлечение собственной похотью многие понимают как только аппетиты плоти, желания ее. Но здесь мы можем понимать и аппетиты помыслов, Ефесянам 2:3. Страстные желания сами по себе не грех, но зло кроется в том, что в испорченной человеческой натуре эти страстные желания идут и влекут человека против воли Божией. Например, о браке в Священном Писании сказано как о прекрасном единении двух личностей: «Будут одна плоть». Бытие 2:24. Но вот что люди, водимые голосом испорченной плоти, превратили это желание? Читаем из послания апостола Павла к евреям, 13:4. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». То есть превратили в прелюбодеяние. Увлечение и обольщение в жизни человека является сетью и крючком, западней. Лот попал в Содом и Гоморру, ибо он возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Бытие 13:10. Давид никогда не совершил бы прелюбодеяние, если бы его глаза смотрели туда, куда нужно. Да, как говорит нам апостол Яков, человек сам, увлекаясь и обольщаясь похотью, искушается ко злу. И для того, чтобы устоять против таковых искушений, верующие получают все оружие Божие, с помощью которого можно устоять против всех козней дьявольских. Об этом очень ясно пишет нам апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе с 10 стиха и по 20 стих. «Оставляя времена неведения, Бог по Своей милости учит нас, что и как делать, чтобы не только устоять в сражении с внешним врагом, то есть дьяволом, но и устоять против внутреннего врага, вожделений плоти, восстающих на душу». Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 16 стиха по 25 стих. Но апостол Иаков говорит нам словами следующее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», имеет в виду определенные искушения, о которых мы будем говорить в следующей беседе.